Глава 7. Реальность превратилась в фильм на быстрой перемотке. Петрович стабилизировал пациентку, дав указание готовить ее к транспортировке. Мне вручили в руки все ее документы, а Морозов помчался организовывать перевозку к заводской вертолетной площадке. Медицинский транспорт нашли довольно быстро. Да и с клиникой проблем не возникло. Линяев сам договорился о палате в своем отделении. Я просто висел на телефоне, поднимая все связи, что только могли понадобиться, а сам не мог оторвать взгляда от дверей палаты. И каждый раз, когда выходил персонал, в струну вытягивался, пытаясь увидеть ее еще разочек. Безумие какое-то. Я со странным ужасом наблюдал, как взлетает вертолет, превращаясь в тарахтящую точку в небе. И только толчок Морозова привел меня в чувство. Сопровождали ее врачи, включая того детка, чтобы, если что, помочь Линяеву стабилизировать ее состояние в воздухе. Юра бросал на меня недоумевающие взгляды, полные требования объясниться. Ну что сказать? Я и сам ничего не понимал, кроме как то, что могу спасти чью-то жизнь. Да, не своими руками. Да, с помощью связи и денег, но могу. В моих силах вернуть мать той девочки, чтобы не обрекать ее на прозябание в серости детского дома. Происходящее до сих пор в голове не укладывалось. Вспышка прошлого, давно забытое воспоминание, ниточка, ведущая к той жизни, о которой я так тщательно пытался забыть. Не потому, что стыдно было, а потому что болела неистово. И вот одна больница сменилась другой. Да, дорогой, полный заботливого персонала и охраны, дабы не допустить утечки информации в прессу, но сути не меняла. Для Марты выделили отдельный блок, хорошую палату, сиделку. Все кардиологи клиники собрались на консилиум. Они задумчиво передавали медицинскую карту из рук в руки, с жалостью смотря на молоденькую девушку, зависшую между жизнью и смертью. Петрович заявил, что ему нужно время, чтобы провести еще несколько анализов и подготовить пациентку к операции, дабы увеличить шансы на благоприятный исход. Я думал речь о часах, но вредный кардиолог вытурил нас из больницы, заявив, что свяжется, как только составит план дальнейшего лечения. К дому мы подъехали, когда уже солнце зависло над самым горизонтом. Из полицейского бобика слышался мощный храп, а на крыльце нервно расхаживала представительница опеки. С Мартой мы разобрались. Осталось понять, как быть с моими утренними гостями. «Боже, Горислав Борисович, я уже места себе не нахожу!» Марта переведена в городскую клинику. Достал документы, визитку врача и протянул старушке. Большего в данной ситуации уже и не сделать. «Спасибо!» Она заохала, прижимая морщинистую руку ко рту. Блеклые глаза наполнились слезами. Так странно. Такой опыт работы с чужим горем, а еще способность сопереживать не потеряна. «Пойдем, Алевтина Петровна!» Из дома вышла сонная Алекса. Лицо было опухшим, заплаканным, а глаза красные. Она схватила старушку за руку и потащила к автомобилю. «Спасибо, дядя Гора. И простите, я все же испачкала ваше кресло карандашом. Он желтый. Я попыталась оттереть, но пятно все равно осталось. Тетя Катя сказала, что вам говорить об этом не обязательно, но ведь это я испортила. Простите меня». «Ничего страшного, Алексей. Это всего лишь кресло». Я обернулся, ища взглядом Раевского. Тот стоял на террасе, разводя руки, словно давал понять, что в этой ситуации большего уже и не сделать. «Твоя мама непременно поправится». «Нет, не нужно меня обманывать. Я не маленький ребенок уже. Моя мама, если и дает обещание, то всегда его выполняет. Мы много раз оказывались в больнице, но еще ни разу меня не выгоняли из палаты. А в этот раз мама ничего не сказала. Я просила ее, умоляла пообещать, но она промолчала. Ее слова превратились в горький яд, осевший в моем сердце. Что можно сказать после этого? Сожаление? Так эта крошка еще наестся лживой человеческой жалости. Обещание? Так ни я, ни Петрович, ни боги. А учитывая сложность диагноза и слабое, не всегда корректное лечение, то и шансы у Марфы ничтожно мизерные. Все прекрасно понимали. Вот только почему мне так хреново? Совершенно ясно, что не мой это ребенок, ну не мой. Отчего тогда совесть волчицей завывает? Марта могла узнать обо мне из газет, из журналов, поэтому и вписала мое имя в графу отчества. Но не более. Бедная девочка просто надеялась, что я смогу помочь, что смогу организовать лечение, операцию. Я был для нее последним шансом. И вроде даже обманом не считается. Как на это можно злиться? Переполненная материнскими инстинктами сохранить, защитить, девушка отчаянно хваталась за все соломинки, способные уберечь ее дочь от той судьбы, что досталась мне. Как жаль, что меня никто не уберег. Некому было заступиться, некому было укрыть, успокоить и пообещать, что мама поправится. С пустым сердцем и растрескавшейся душой наблюдал за тем, как полицейская машина отъезжает. Видел маячившее заплаканное личико Алексы и задумчивость в глазах Алевтины Петровны. И почему-то стыдно было, безумно стыдно. Что-то противное скулило и раздирало меня изнутри. Я словно врал самому себе, пытался откупиться от совести тем, что Марфа в безопасности, что ее окружают самые крутые врачи области. Но о себе ли так пеклась она? Нет, ее волновала дочь. А я просто наблюдаю за тем, как ее увозят. И вновь меня в тьму засосало. Замаячили обрывки воспоминаний из поселковой реанимации. Безжизненное тело, слабые пальчики, потрескавшиеся губы и ворох рыжих волос на серой подушке. А еще бездонное море в ее глазах, полное надежды на меня. «Что мы можем сделать?» Обернулся к подошедшему Раевскому. «Не знаю. Отправить в другой интернат временного пребывания. Но смысл? Я поговорил с Алевтиной Петровной, нормальная женщина вроде. Она заверила меня, что девочка будет под присмотром». «Рай! Гора! Ну что мне сделать? Ты только скажи, я все сделаю. Но ты сам не понимаешь, чего хочешь. Стыдно? Совестно? Триггер прошлого? Хочешь избавить ребенка от своей участи?» — рычал Денис, надевая пиджак. «Все дети до совершеннолетия находятся под полной опекой государства. Но я могу сделать все, что угодно, ты просто скажи». Друг хлопнул меня по плечу, а после прыгнул в машину и выехал, оставляя наедине со своими тяжелыми мыслями. Он прав. Он, как всегда, прав.